На расстоянии в 10 километров от границ города нас встретили первые патрули обороняющихся, которые тут же бросились на утек, предупредить гарнизон города о нашем прибытии. Увы, их скорости не хватило, чтобы обогнать лазерные лучи, поразившие их в спины. Поэтому в момент прибытия под стены города подготовка к обороне только началась, но ворота уже были накрепко закрыты. С первого взгляда на город становилось понятно, почему он называется именно «Длинная башня». В его центре стоял огромный круглый донжон, диаметром 60 метров и высотой почти 200. Стены, окружающие город, тоже внушали уважение, высотой 40 метров и толщиной в 6, в самом узком месте, с еще более высокими башнями по периметру. Застройку город имел неравномерную. Если внутри стен были в основном добротные каменные дома, то пригород состоял из деревянных лачуг. Закончив осмотр города, я подключился к каналу связи командующего группировкой войск, так как Марине приходилось безвылазно находиться в главном штабе и контролировать весь фронт. Лично принимать участие в штурмах она не могла, поэтому назначила командовать здесь одного из своих доверенных офицеров. Штабные переговоры велись о дальнейших действиях группировки, и тут было два варианта: или садиться в длительную осаду, или провести штурм в ближайшие несколько дней, что чревато большими потерями. Когда штаб почти отдал приказ на начало осады, мною было предложено попробовать провести серию диверсий по подрыву ключевых городских объектов, включая ворота. Немного посовещавшись с подчиненными, Мариной было дано согласие на проведение операции, особое внимание при проведении которой стоило уделить 10 зенитным установкам «Гидра», которые не давали нормально действовать авиации. Когда я сообщил Доминике о том, чем ей придется заняться ближайшей ночью, она даже немного обрадовалась, так как сидела без дела с начала войны, в отличие от Алиси, которая постоянно лечила мелкие травмы солдат. Для разведки и переноски взрывчатки были задействованы сервочерепа, которые хоть и не могли унести большой груз, но были достаточно тихими и малозаметными. Когда солнце скрылось за горизонтом, Доминика бесшумной тенью двинулась в сторону города. Вместо обычной красной мантии на ней был надет черный комбинезон. За спиной были закреплены подаренные мною клинки в черных ножнах, а в небольшом рюкзачке лежали несколько десятков зарядов взрывчатки с дистанционным подрывом. Определив самый малолюдный участок стены, с помощью сервочерепов Доминика начала подъем, с помощью своих выдвижных адамантиевых лезвий. Проникнув в город, она, минуя патрули и не привлекая внимания караульных, смогла за 4 часа заминировать все зенитные орудия. Благодаря своей подготовке и широким возможностям, даруемым модифицированным телом, ей удалось остаться незамеченной. До рассвета оставалось еще 3 часа, и поэтому было решено продолжить минирование. Следующими на очереди должны были стать ворота, но по причине их намного лучшей освещенности и большого гарнизона, мною было принято решение не трогать их, а сосредоточиться на других объектах. Обозначив на карте города расположение казармы и складов с боеприпасами, я отправил Доминику туда. Пополнив запас взрывчатки, переданный через несколько сервочерепов, техноассасин продолжил свою деятельность. Если на склады боеприпасов она проникала через крыши и просто закрепляла взрывчатку у самых больших и взрывоопасных ящиков, то с казармами все было несколько сложнее. Для уверенного подрыва таких больших сооружений требовалось слишком много зарядов, поэтому от попытки подрыва пришлось отказаться. Как альтернативу, Доминика предложила устранить командный состав противника, пока большая его часть спала. Идея мне понравилась, поэтому была одобрена. За оставшееся время до рассвета удалось устранить больше половины офицеров-защитников города и заминировать все самые крупные склады. Вернуться назад Доминике удалось только чудом, так как при обратном спуске со стены ее обнаружили, тут же открыв огонь из крупнокалиберных пулеметов, и только благодаря своей нечеловеческой реакции и ловкости она смогла спрыгнуть с высоты в 40 метров и скрыться среди деревянных халуп, попутно уклоняясь от пуль. Командующий группировкой, получив отчет о ночных событиях, был несказанно рад и тут же дал команду снарядить «Валькирии» ракетами для уничтожения ворот. Но перед этим, решив проявить немного благородства, он попросил меня, как представитель аристократии, предложить городу сдаться. Конечно, на мой запрос связи никто не ответил, а на предложение о сдаче через громкоговорители только показали пару неприличных жестов со стены. Убедившись, что все войска готовы к штурму, а самолеты к взлету, мною поочередно начали активироваться заряды, установленные на гидрах. 10 раз, каждые 6 секунд из города раздавались отчетливо слышимые взрывы. Вот и нет у вас теперь защиты воздуха. Следующая активация детонатора привела к оглушительному взрыву, который был отлично слышен даже за стеной. Теперь и основных складов у вас тоже нет. Сразу, как только прозвучали последние взрывы, 8 валькирий направились к городским воротам, по 2 на каждые. Пока противник был отвлечен на взрывы в городе, валькирии успели сделать 2 залпа ракет по воротам, буквально выбивая их вовнутрь. Не желая распылять силы, по плану был предусмотрен штурм только 2 ворот из 4, оставшиеся просто блокировались бронетехникой, для недопущения попыток бегства обороняющихся. Так и произошло, пока валькирии поливали из всех орудий вершину стены, химеры уже выдвинулись к уничтоженным воротам. На полном ходу, они пролетели через остатки створок, сметя только начавшиеся собираться баррикады, ведя при этом ураганный огонь из всех орудий. В это время валькирии, израсходовав весь имеющийся боезапас, отправились в полевой лагерь для перезарядки и дозаправки. Создав на предвратных площадях опорные пункты, наши силы двинулись вглубь городской застройки, в том числе и я, ведя когорту из 60 сервиторов. Моей основной целью являлась главная башня в центре города. Продвигаясь по достаточно узким улицам города, мною подавлялось любое сопротивление обороняющихся, которые вели огонь из окон домов, путем посылания в огневую точку нескольких зарядов плазмы. На подходе к донжону пришлось остановить темп наступления, так как из его бойниц по мне открыли огонь из лазерного оружия и гранатометов, серьезно повредив 2 сервиторов и 1 химеру. Решив не спешить, мною начались организовываться укрепленные позиции по периметру центральной башни. В это время в радиоэфире творился сущий бардак, разрозненные доклады штурмовых групп не давали общей картины происходящего штабу. Поэтому, подключившись напрямую к передатчику в командной химере, я отрешился от окружающего мира и начал сортировать поступающие сведения, параллельно выводя оперативную информацию на планшет командующего. После этого картина боя сразу поменялась, точно зная, что и где происходит, удалось скоординировать действия имеющихся войск, постепенно уничтожая силы противника. К сильно потрепанным отрядам высылались подкрепления, раненых оперативно эвакуировали, а покрупные очаги обороны уничтожались залпами ракет «Валькирий». Как итог, через 5 часов с начала штурма, организованное сопротивление защитников было уничтожено, остались только одиночки или группы горожан, решивших поиграть в героев. Оставшееся до темноты время было отдано установлению полного контроля над городом. С помощью сервочерепов с отличными сенсорами выявлялись спрятавшиеся горожане и солдаты, всех, кого удалось схватить, сгонялись в здания бывших казарм и запирались там, предварительно их обыскивали и отбирали все, что могло быть использовано как оружие или для организации побега. Подводя итоги дня, можно было сказать, что отделались мы малой кровью. Из 10-тысячной группировки убито было 600 человек, еще 2000 были ранены, при этом был захвачен город с населением в 120 тысяч, хотя сейчас уже меньше. Ночью вокруг донжона были организованы караулы, дополнительно усиленные сервочерепами. Это позволило отбить 3 попытки прорыва. Алисия трудилась весь день и всю ночь, вытаскивая самых тяжело раненых почти с того света. Некоторые, после прихода в сознание, говорили, что уже видели золотой трон с императором, перед тем, как они очнулись. С наступлением темноты Доминика рвалась повторить успех вчерашней ночи, но была направлена на патрулирование города, после того, как были уничтожены 2 сервочерепа, направленные на разведку. Утром, после очередного отказа на предложение сдаться, по донжону был открыт массированный огонь на подавление, в том числе по крыше, из развернутых ночью минометных батарей. Несмотря на использование крупных калибров, на стенах укрепления не оставалось серьезных повреждений, что говорило о необычайной прочности материала. Согласно разработанному ранее плану, штурм планировалось проводить с 2 направлений, с центрального входа и крыши. Причем возглавлять первое направление придется мне, ведь только мои сервиторы, за счет штурмовых щитов, могли прорвать наверняка организованный заслон за главным входом. Под непрекращающийся обстрел бойниц башни, когорта, построившись черепахой, выдвинулась на штурм. Идя в середине строя, мною фиксировались многочисленные попадания по щитам, и сжимая во второй паре рук мельта винтовку, я отсчитывал оставшиеся метры до ворот. Когда строй приблизился на достаточное расстояние, мною была активирована последовательность команд, разработанная специально для этого момента. Первым пунктом шло испарение ворот с помощью мельт, вторым шла заброска множества гранат, одновременно с огнем на подавление из револьверов тяжелых пехотинцев, и только потом продвижение внутрь, с поливом горящим прометием всего, что еще двигалось. В целом все получилось, как и задумывалось, кроме того, что прямо напротив входа нас никто не собирался встречать, разместив стрелков в основном на балкончиках на втором этаже. Благо встроенным огнеметом хватало мощности забросить пламя на достаточную высоту, а гранаты пусть и не смогли никого ранить, но неплохо оглушили. Из-за хорошо спланированной засады я все же потерял 6 сервиторов, еще 20 имели некритические повреждения. Имея только примерный план первых 3 этажей, который был получен внешней разведкой княжества, мне ничего не оставалось, кроме как начать занимать ключевые точки, отмеченные при планировании операций. Основное сопротивление оказывалось в длинных и прямых коридорах донжона, где организовывались огневые точки с тяжелым оружием. Пару раз мне пришлось вступать в бой лично, когда на меня из боковых помещений выскакивали вооруженные чем попало люди, судя по одежде слуги, им наносился один точный удар силовым топором, который гарантированно выводил их из боя. Закончив с занятием ключевых точек, мною была отправлена отчет о завершении первого этапа штурма, с просьбой выслать подкрепление. Отразив несколько плохо организованных контратак и дождавшись, пока союзные солдаты прибудут в достаточном количестве, захват донжона был продолжен. Комната за комнатой, этаж за этажом, стальная стена, создаваемая сервиторами медленно, но неотвратимо продвигалась вперед. В первую очередь было решено зачистить верхние уровни башни, а только потом спускаться в подвальные помещения, 4 входа в которые было обнаружено при обследовании первого этажа. Продвижение шло медленно из-за колоссальных размеров объекта, нужно было тщательно осмотреть почти 40 этажей немаленькой площади. Хорошо еще, что штурм начался из крыши, иначе пришлось бы потратить на зачистку в 2 раза больше времени. Только когда штурмующие группы встретились на 26 этаже, мною была замечена странная вещь, на которую в боевой обстановке я не обращал особого внимания, почему слуги и солдаты, вместо того, чтобы попытаться сдаться или спрятаться, бросались на нас с дикой яростью. Подбирая статистику из массива данных, полученных от сервиторов и через перехваченные радиопереговоры обычных солдат, получалась очень странная ситуация. На почти 700 убитых, приходилось всего 6 пленных, да и те сдались не сами, а были вырублены ударами по голове. Несмотря на общую усталость войск и понесенные потери, зачистку подземелий было решено провести сразу, не давая остаткам сил противников предпринять хоть что-то. Повторяя ту же тактику, что и наверху, сервиторы с обычными солдатами за их спинами двинулись в темноту подземелий. В подвалах башни было темно и влажно, и чем дальше отряд спускался, тем тяжелее становилось дышать. Мне и сервиторам было в целом все равно, включив фильтры шлемов, проблемы с воздухом сразу пропали, но вот обычным солдатам приходилось несладко. На -6 уровне даже пришлось отослать их наверх, так как 2 из них почти задохнулись. В подземельях почти никого не было, если не считать ненормальных, которые бродили в абсолютной темноте и тут же бросались на любой источник света с яростным криком. Но зато здесь обнаружились обширные склады с оружием и драгоценностями, которые потом надо будет обязательно проверить. На -10 уровне была найдена причина странного поведения людей в донжоне. В обширной естественной пещере находилось огромное святилище хаоса, в котором в фиолетовом свете от факелов проводили какой-то обряд несколько сотен человек в рясах. Учитывая, что я не знаю, зачем этот обряд проводит и как долго, я тут же отдал команду тяжелым пехотинцам занять оборону у входа, из которого мы появились, а стрелкам открыть огонь по плотно стоящей толпе. Заряды плазмы прожигали на вылет ничем не защищенные тела культистов, взрываясь где-то вдалеке. Толпа, понеся первые потери, с яростными воплями бросилась в мою сторону. Почти мгновенно преодолев 100 метров, до этого разделяющую нас, еретики были остановлены железной стеной. Проведя быстрый анализ сложившейся ситуации, мною был разработан план. В ту же секунду из-за строя тяжелых пехотинцев в задние ряды нападающих полетели гранаты, а сами они активировали встроенные огнеметы. Учитывая плотность толпы и полное отсутствие средств защиты, эффект получился опустошительным. Давление на стену щитов сразу упало, а живые факелы начали разбегаться по залу. Не теряя инициативы, мною была отдана команда на медленное продвижение вперед без потери строя. Добивая немногочисленных выживших копьями, стена продвигалась вперед. Дойдя до того места, вокруг которого стояли культисты, предо мной открылся вид на, надеюсь, незавершенный ритуал. Множество тел детей, покрытых письменами, лежали на полу, образуя причудливый узор, некоторые из них еще дышали. Решив не рисковать, сервиторам была дана команда выжечь место проведения ритуала огнем из мельтооружия. Осмотревшись вокруг, мною были замечены символы хаоса, неделимого на 8 колоннах зала, их тоже необходимо уничтожить. Закончив осмотр, и не найдя никаких дополнительных входов и выходов, я просто направился на выход. Когда появился устойчивый сигнал с поверхностью, мною тут же было отправлено сообщение с требованием экстренной связи с руководством, а также короткий шифрованный сигнал в анклав Механикус, по которому мне должны были доставить контейнера 51, в котором хранилось средство связи, переданное мне Инквизицией. Такой уровень угроз выше моей компетенции, как и планетарного губернатора. Когда я выбрался из подвалов, на улице стояла глубокая ночь. Оповестив командующего группой войск, что в подвалы запрещено спускаться под страхом смерти, которую быстро организуют мои сервиторы в охранном режиме, проверив отчет о вышедшей из строя технике и сломанном во время боев оружии, мне ничего не оставалось, кроме как направиться руководить сбором металлолома для оценки степени его ремонта пригодности. Только утром пришло уведомление о готовности руководства к диалогу. Услышав мой отчет о найденном в глубинах, под донжоном, старейшины стали намного бодрее, но очень быстро отключились. Через 10 минут со мной связался уже лично губернатор, такой же бодрый и свежий, несмотря на раннее утро. Поблагодарив меня за проявленную бдительность, он сказал пока не покидать город и дождаться его представителей. Весь следующий день был проведен за починкой всего, что еще можно было починить. Безвозвратными потерянными оказались 4 химеры, 36 из задействованных 150 сервиторов и примерно 600 единиц стрелкового оружия. Человеческие потери мало изменились с момента предыдущего отсчета. При штурме башни погибло порядка 150 человек, еще 400 были ранены. Но благодаря таланту Алиси, смертность среди раненых была минимальной, и большинство через пару недель вновь будут готовы вернуться в строй. Также мною была выдвинута инициатива по установке протезов тем солдатам, которые потеряли конечности во время боев, в качестве доноров, используя уничтоженных сервиторов. Идея была поддержана на всех уровнях местного командования, и остатки моих сервиторов потащили в медицинский блок. Весь следующий день и утро мы с Алисией занимались починкой сломанного, она людей, я механизмов. Ближе к закату на горизонте показались несколько шаттлов Аквилла, на которых обычно перевозят высокопоставленных персон. Как оказалось, нас своим присутствием решил почтить глава экклезиархии нашей планеты. Высокий и подтянутый старичок экстренно вызвал меня к себе в городской храм, который, к слову, почти не пострадал. В самом храме мне, перед тем как пройти к главному священнику, пришлось миновать небольшой кордон из Adeptus Sororitas. Экклезиарх без вступлений потребовал от меня две вещи: отправить ему все материалы, заснятые в ходе боев за подземелье, и проводить его с охраной в зал проведения ритуала. Не видя в этом никаких проблем, я предложил выступать незамедлительно, посоветовав только надеть шлем с хорошими фильтрами. Через 2 часа, под светом последних лучей солнца, мы со священником и его свитой начали спуск в темноту. Быстро добравшись до места проведения ритуала, мною было подробно описано, как проходил бой и что конкретно происходило после. Удостоил меня похвалы за надежное уничтожение ереси. Экклезиарх еще несколько часов обследовал зал. Видимо, узнав все, что ему было нужно, он, наконец, направился на выход из подземелий. Сделав небольшое уточнение насчет драгоценностей и оружия, хранящихся в подвалах, точнее о проверке их на скверну, мне ответили, что пришлют компетентного человека. Ну и хорошо. Перед отлетом в столицу экклезиарх оставил в местной церкви несколько сестер битвы для, как он выразился, защиты святого места, а в войсках началась рутина. Окрестные деревни постепенно захватывались, город восстанавливался после штурма, а местные жители, похоже, только недавно начали осознавать, что никто не собирается их убивать. Как оказалось, предыдущие правители города запугали свой народ тем, что как только придут горцы, то всем им настанет конец, Их ждет только смерть и рабство. Но узнав, уж не знаю какими путями, что предыдущий правитель оказался еретиком, а горцы не только такие же люди, как они, но и совершают богоугодное дело, по велению церкви бога императора, не просто же так экклезиарх прилетал сюда. Как итог, жители города и пригорода стали активно помогать нашим войскам, сдавая всех, кто подбивал их на открытый бунт. В итоге через неделю после окончания штурма, основные силы княжества Горное двинулись дальше, оставив в городе Высокая Башня только небольшой гарнизон. Ведь, хоть дела на фронте шли хорошо, и сильного сопротивления не ожидалось нигде, снижать темп наступления было нельзя. Вновь трясясь по бездорожью в кузове командирской «Химеры», я впервые за много лет активировал инквизиторский планшет. Часть 24 фронтовая. Завоевание шло по плану, весь следующий месяц основным моим занятием была починка сломавшейся в пути техники и проведение ближней разведки с помощью сервочерепов. Крупных боев, кроме парочки кавалерийских атак на пулеметы, не было, и порой мне хотелось плюнуть на все и улететь в свою мастерскую, чтобы наконец заняться чем-то полезным, но мелкие проблемы и походная рутина не давали этого сделать. Захват мелких поселений проходил всегда по одному сценарию, колонна техники прибывала к поселку или деревне, местные жители быстро присягали на верность новой власти, мы оставляли небольшой гарнизон и двигались дальше. Но при использовании такой тактики возникла серьезная проблема, войска постепенно таяли, с каждым новым поселком. Решилось все достаточно просто, с помощью транспортных челноков, солдат заменяли на милицейские подразделения, дополнительно привлекая местных жителей. Ко всему прочему велась активная пропаганда, упустить шанс лишить противника поддержки населения дорого стоило. Причем в ежедневных радиопередачах не было ни грамма лжи, только сухие факты, которые легли на слухи о темных ритуалах, проводимых в поместьях дворян, курсировавшие среди простых людей еще до прилета экклезиарха в Длинную Башню. Интересная ситуация также сложилась с вернувшимися в строй солдатами, которым установили части уничтоженных сервиторов. Большинство из них, особенно те, кто помоложе, уверовали в амнистию, поэтому я теперь ежедневно проводил богослужения для новоприобретенной паствы. Если меня поблизости не было, богослужение проводили другие представители техножречества. Рвение познать богомашину у неофитов можно было легко понять, ведь многие из них успевали ненадолго очнуться, перед тем как были установлены первые имплантаты, а молодому парню или девушке очень сильно бьет по психике потеря, к примеру, ноги или руки. Поэтому, получив возможность вновь жить полной жизнью, с помощью новых механических частей, они решили посвятить себя служению одному из воплощений Бога Императора. Планшет Инквизиции штатно отправил сообщение по экстренному каналу с моим докладом, не знаю, получил ли его кто-нибудь или оно просто уйдет в пустоту, но со своей стороны я сделал все, что мог. Вспоминая детали подземного храма, посвященного темным богам, мне становилось понятно, что он функционировал многие годы, а это значит, что столкнуться с еретиками мне предстоит еще не один раз. На подступах к городу Гладкое, раскинувшемуся вдоль берега одноименного озера, передовые части встретили звуки боя. Проведя воздушную разведку, стало понятно, что в городе творится какая-то хрень. По всему поселению шли непрекращающиеся бои между местными. После докладов штаб фронта, командующий был отдан приказ на форсированный марш в сторону города для помощи возможным союзным силам. В пригороде наши войска радостно встретили и сжато объяснили сложившуюся ситуацию. Как оказалось, главный экклезиарх планеты не стал замалчивать информацию о ереси и оповестил все храмы Бога Императора о выявленной угрозе, в том числе и местной. Поначалу настоятель собора смог успокоить паству, уверив их, что городские власти не имеют к ереси никакого отношения, и вообще экклезиарха ввели в заблуждение, а потом в городе массово начали пропадать люди, причем не нищие из бедных районов, а молодые и здоровые представители среднего класса. Исчезновения так бы и продолжались, если бы один из молодых проповедников случайно не услышал разговор настоятеля, в котором он обсуждал необходимость увеличения количества жертв для ритуалов. Вот тут-то бунт и начался, проповедник тут же забил кадилом еретика и начал собирать народ для очищения города от скверны. Запуганные пропажами родных и близких, горожане, когда им обозначили виновников их страхов, воспылали праведным гневом и плохо организованной толпой пошли требовать ответов от местного правителя, но вместо этого получили только пули. С тех пор по всему городу идут бои, в основном за ту его часть, которая находится между пригородами и кварталом знати. На данный момент наступил паритет, горожане были хоть и многочисленны, но плохо вооружены и организованы, а силы еретиков наоборот, имели много качественного оружия, неплохую броню и четкую иерархию, но были крайне малочисленны. Пока штабом разрабатывался план по захвату Гладкого, нашей передовой части был отдан приказ выйти на линию соприкосновения и не дать еретикам продвигаться дальше, при этом не давая лоялистам срываться в непродуманные атаки. Появление профессиональной армии заставило наемников знати сначала снизить напор на позиции горожан, а потом и вовсе откатиться вглубь застройки. Со своей стороны, мною проводилась разведка сервочерепами, с нанесением скоплений противников на тактическую карту и подготовка сервиторов к бою. Алисия тут же отправилась к раненым, захватив с собой весь имеющийся медицинский персонал. Доминика же была направлена резвиться в тылу противника, с условием, что лезть в самое пекло она не будет. Через полчаса из штаба поступила команда ждать подкрепления, все же полуразведывательный отряд численностью в 300 бойцов, не подходил для штурма огромного города, а судя по разведданным, Гладкий был вторым по размерам в княжестве. За время ожидания удалось отбить несколько атак противников, по ключевым скоплениям противника были нанесены удары из минометов, а Доминика смогла убить несколько офицеров-еретиков, чем ненадолго нарушила цепочку командования. Прибытие подкреплений пришлось ждать до утра, но как только основные силы заняли предусмотренные планом позиции, штурм начался незамедлительно. Войска княжества с поддержкой местных жителей быстро продвигались по городской застройке, а благодаря хорошо проведенной разведке и общему техническому превосходству, основная часть города была освобождена в кратчайшие сроки. Только на подходах к кварталу знати начали возникать проблемы. Расчеты обороняющихся с тяжелым оружием смогли повредить несколько химер и даже сбить одну из валькирий. Но полностью остановить наступление у них не удалось. Эти очаги сопротивления быстро ликвидировали минометами. Во внутреннем городе, где располагались поместья аристократов, бои прекратились. Не потому что всех еретиков перебили, а потому что здесь было пусто. Богато украшенные особняки стояли пустыми, даже ауспиксы показывали, что в них нет живых. Сканируя каждый из них, войска медленно продвигались в сторону резиденции правителя города. Как и ожидалось, она была серьезно укреплена, и остатки сил еретиков заняли вокруг нее круговую оборону. Лишний раз не рискуя, командующий операцией по захвату города приказал подвести минометы и уничтожить укрепленные позиции. Только после 10-минутного обстрела на штурм самого особняка выдвинулась когорта сервиторов под моим управлением. В этот раз часть командной нагрузки на себя взяла Доминика, позволив увеличить их общее количество до 90 единиц. Когда когорте оставалось дойти до центрального входа всего несколько десятков метров, створки дверей слетели с петель, явив из себя двух гигантов. Эти твари состояли из огромного количества хаотично сплетенных между собой человеческих тел. На большой скорости они влетели в строй сервиторов, раскидывая их как плюшевые игрушки. Тоже могло произойти и со мной, но вовремя выставленный силовой щит смог выдержать удар огромной лапы. Теперь одновременно с управлением когортой, мне приходилось вести ближний бой с почти 4-метровой тварью. Принимая удары на щит и огрызаясь в ответ ударами силового топора, я отчаянно старался разорвать дистанцию, чтобы наконец задействовать мельту, находящуюся во второй паре рук, но тварь не давала мне такой возможности, а учитывая то, что подошедших слишком близко сервиторов мерзость разбивала на запчасти одним ударом, на их помощь рассчитывать не приходилось. Конечно, велся одиночный огонь из плазменных ружей, но раны от попадания зарастали слишком быстро, чтобы нанести достаточный вред. Когда в схватке образовался паритет, тварь не могла пробить меня, а мне не удавалось нанести достаточный урон ей, я слегка изменил стратегию, и вместо ударов по корпусу и толстенным рукам, стал бить по не настолько хорошо развитым ногам. Эта стратегия принесла почти мгновенный результат, несмотря на бешеную регенерацию, тварь очень медленно отращивала конечности, поэтому, лишившись ноги, тут же повалилась на землю. Не давая ей опомниться, мы с сервиторами задействовали мельты и огнеметы, испаряя и сжигая живые ткани. Практически закончив свою схватку, от твари еще оставалось примерно 20 тела, у меня появилась возможность посмотреть, что сейчас происходит с второй мерзостью. Вокруг нее и на ней, как блоха на слоне, прыгала Доминика, нанося удары силовыми клинками с самых разных направлений, тем самым полностью приковав ее внимание к себе. Тварь выла и рычала, хаотично размахивая гигантскими руками, но так и не могла достать юркую цель. Дождавшись, пока ученица опять запрыгнет гиганту на загривок, мною была дана команда стрелкам открыть огонь по нижним конечностям. Расчет сработал идеально, потеряв одну из точек опоры, тварь упала на землю, а дальше дело техники, вой заживо горящего монстра повторно огласил округу. Дожидаясь окончания кремации, мною подсчитывались потери, из взятой на штурм сотни, в полностью боеспособном состоянии осталось всего половина сервиторов, еще 15 были серьезно повреждены, остальные уничтожены. Вскоре все было кончено, и остатки когорты выдвинулись внутрь, нельзя останавливать штурм. Холл поместья был усеян растерзанными трупами, похоже, твари неплохо успели здесь повеселиться перед тем, как вырваться наружу. Судя по показаниям Ауспикса, еретики сконцентрировались в одном из залов на первом этаже, путь к которому можно было легко определить по выбитым дверям. Приказав Доминике заняться проверкой остальных помещений, сам я направился туда, откуда пришли мерзости. Благодаря отсутствию препятствий, мне сразу стало видно, что именно сейчас происходит в бывшем бальном зале. Там на алтаре из черного камня активно резали людей. Не желая сталкиваться с еще одним гигантом, мною тут же была дана команда начать беглый огонь. Одной из первых под заряды плазмы попала достаточно хрупкая женщина, которая уже занесла уродливый кинжал над телом очередной жертвы, по причине ее небольших габаритов. Первым же попаданием ей испарила верхнюю часть торса и голову. Остальные культисты, в отличие от предыдущих, бросились в рассыпную. Просчитав вероятность того, что они могут иметь ценные сведения, я отдал приказ перенести огонь с торса по ногам, а тяжелым пехотинцам активировал протокол нелетального задержания. Спустя 20 минут все было кончено, еретики, оставшиеся в зале, были или без сознания, или стонали от боли от потери конечностей, а успевшие разбежаться активно задерживались оцеплением. Отправив уведомление командующему операцией, чтобы простые солдаты пока не входили внутрь, мы с Доминикой начали сортировку пленных. Всех культистов, замеченных при проведении ритуала, стаскивали в дальний угол, предварительно ломая руки и ноги, чтобы исключить возможность побега или сопротивления. Пленников и оставшихся слуг собрали в отдельном помещении, большинство из них были или на грани истерики, или уже глубоко в ней. Буйных и агрессивных лишали сознания и складывали в соседних комнатах, а тех, кто был еще способен на связную речь, начали выводить на улицу, под охрану обычных солдат, но с приказом, при попытке побега или проявлении агрессии стрелять на поражение. Как и в прошлый раз, мною были сфотографированы все ритуальные рисунки и сохранившиеся лица культистов, после чего алтарь и все нечестивые символы подверглись воздействию очищающего пламени. Сеанс связи с экклезиархом прошел штатно, доказательства ереси были предоставлены, от него требовалось вынести приговор. В ответном сообщении мне сообщалось, что группа для расследования прибудет в течение часа, а сам он будет в Гладком к вечеру. Похоже, с момента нашей последней встречи он так и не покинул континент, а значит, не только на нашем фронте проблемы с культами. Прибывшие суровые мужчины и женщины, на челноках с символикой Adeptus Ministerum, сразу начали допрос пленных. Если собрать все вопли пытаемых воедино, получалась весьма неприятная картина. По всему княжеству холмистой раскинулась сеть культов, представители которых, за последние лет 300, смогли проникнуть во все органы власти. Все местные аристократы, за редким исключением, активно участвовали в деятельности секты, а кто противился или умирали, или отсылались подальше. Записывая имена и титулы лидеров, дознаватели мрачнели все сильнее и сильнее, с каждым новым именем. Вполне возможно, что в скором времени планету ждет очистительный поход, с привлечением внешних сил, ведь в лидерах культа значились правители из соседних континентов. Экклезиарх сильно изменился с нашей последней встречи, теперь в нем не осталось и капли бодрости, а когда он ознакомился со списком потенциальных еретиков, то просто достал объемную фляжку самосеком и выпил ее одним залпом, потеряв после такого сознание. Сопровождающие его представительницы Adeptus Sororitas тут же забегали вокруг, попутно вкалывая ему какие-то препараты. Меня же попросили вернуться утром, когда его преосвященство проснется. Приняв случившееся как факт, мне не оставалось ничего другого, кроме как заняться ремонтом. В этот раз техники было повреждено несоизмеримо меньше, чем при прошлом штурме, Всего 4 химеры были потеряны безвозвратно, а сбитую валькирию можно было вернуть в строй за несколько часов. У нее было поврежден только хвостовик. С сервиторами все было сложнее, почти не понеся потерь во время городских боев. Их количество сильно уменьшилось во время боя с двумя тварями. Конечно, большинство я восстановлю достаточно быстро, но сама тенденция потерь немного напрягает, и если она сохранится, то столицу княжества штурмовать придется, да и амнисия, с несколькими десятками полуисправных бойцов. Разбирая поврежденных сервиторов на запчасти, мною велась переписка с Тулием, который остался в анклаве и не принимал активного участия в боевых действиях, о создании пополнения для когорты, по итогу которой он заверил меня, что все будет сделано и подкрепления прибудут максимум через пару месяцев. Как раз тогда, когда был закончен ремонт критически важных повреждений, мне пришло сообщение от экклезиарха с местом встречи. У местного собора Бога Императора меня встречала толпа прихожан, распевающая священные гимны, и группа адептус сароритас в силовой броне, охраняющая вход. Его преосвященство встретил меня немного посвежевшим, даже синяки под глазами почти исчезли. Наш диалог свелся к тому, как он мог быть настолько слеп, что не заметил у себя под носом рассадник ереси, и что теперь с этим делать, при этом не спровоцировав бунт планетарного масштаба. Учитывая то, что ему не нужны были реальные советы, а только хороший слушатель, который будет вовремя кивать и не встревать в его монолог, мне только что оставалось молча кивать. Итогом монолога стал вывод, что собственными силами нам не справиться, и поэтому на планету будут вызваны силы Adeptus Ministerum и Astra Militarum для очистительного похода, и вообще он давно хотел построить полноценный монастырь на планете, вместо имеющейся миссии. Вежливо распрощавшись со священником, получив при этом 2 печати чистоты на мантию за прошлые и нынешние заслуги, я направился дальше заниматься своими делами. Выходя из собора, мною наблюдалась картина «Сожги еретика», захваченных аристократов, под пение толпы, бросали в огромный костер. На этот раз задержаться в городе пришлось почти на 2 недели, так как помимо захвата окрестностей, было принято решение сформировать из местных жителей добровольческий корпус, для увеличения численности подконтрольных войск. Конечно, никто не станет им доверять сложную технику или тяжелое оружие, тем более, почти никто из добровольцев не умеет им пользоваться. Зато, посаженные на местных коней и вооруженные простеньким огнестрельным оружием, новобранцы отлично обеспечивали патрулирование дорог и сопровождение колонн техники. Не был забыт инквизиторский планшет, через который мною были отправлены данные о реальных масштабах распространения культов на планете, и за пару дней до отбытия войск дальше, пришло первое сообщение за много лет, что скоро ко мне прибудет связный. Так оно и оказалось, когда в ремонтную мастерскую, организованную в одном из прибрежных складов, зашла фигура в силовом доспехе Adeptus Sororitas. «Рада видеть тебя живым, ангел», — начала говорить женщина, голос которой я узнал даже искаженный динамиком шлема. «Я тоже рад видеть вас, сестра Хельга, давно не виделись. Лет 20, наверное», — сказала она, при этом снимая шлем. «Пока ты сам не вышел на связь, инквизиция тебя считали мертвым. Странно, данные о моем состоянии никогда не скрывались, до сих пор не смотря в ее сторону, я продолжал перебирать поврежденный лазган, хотя, со времен нападения на станцию, мне тоже ничего не было известно о дальнейшей судьбе ячейки, куда ты входила. Наверное, тебя посчитали мертвым заранее», она тихо засмеялась, прочитав отчет о полученных тобой повреждениях, «только по воле его ты смог выжить, а по поводу ячейки, я единственная, кто осталась». Секция, где находились Густав и его свита, была уничтожена из макроорудия в первые секунды нападения, ведь он почти раскрыл того вольного торговца. А я в это время находилась в лечебном блоке, помогала с операциями, только поэтому выжила. Пусть с большим опозданием, но приношу свои соболезнования в связи с гибелью друзей и коллег. Благодарю. Закончив наконец с лазганом, я повернулся к ней лицом, и увиденное меня немного удивило. Половина ее лица оставалась вполне обычной и даже красивой, несмотря на прошедшие годы, оно все так же излучало спокойствие и внутренний свет веры, зато другая половина представляла собой одни сплошной незаживший ожог, с красной точкой искусственного глаза. Задействовав встроенные сканеры, становило понятно, что большая часть ее тела заменена на имплантаты. Не могу с уверенностью сказать про внутренние органы, силовая броня мешает, но полностью органической у нее осталась только одна рука. Видимо, говоря о своем выживании, она имела в виду натуральное чудо, включающее возвращение с подступов к золотому трону. «Уже просканировал, можешь не отвечать, я прекрасно знаю техножрецов», беззаботно улыбнулась она. «А теперь о деле, ситуация на планете ужасна, и лорд-инквизитор, которому я служу, инициировал сбор флота для превентивного удара по еретикам. Твои данные оказались очень полезны, тем более они пришли намного раньше, чем аналогичная информация от планетарной администрации. Так что, скорее всего, флот помощи сейчас уже в пути. Не ожидал такой оперативности, но у меня есть небольшой вопрос. Задавай, если смогу, то отвечу. Как ты оказалась здесь? Разве тебя не должны были отправить для дальнейшей службы? Ну тут все просто, с моими травмами, мне противопоказана полевая работа. Поэтому лорд-инквизитор оставил меня в столичной миссии Adeptus Sororitas в качестве связного и наблюдателя. Пока ты не вышел на связь, я вела спокойную жизнь, занималась лечением души и тела страждущих. Спасибо тебе за это. В твоей мысли закралась логическая ошибка, две фразы противоречат друг другу. Никакой ошибки нет, она немного мечтательно подняла взгляд на потолок, хоть мне и нравится помогать подданным его, но все же именно на передовой я чувствую себя по-настоящему живой. Не до конца понятно, но я приму твою позицию. Какие наши дальнейшие действия? Все просто, сейчас на орбите развертывается полноценная ячейка Инквизиции, которая будет занята наблюдением за ходом боевых действий и по возможности выявлять всех членов культа. Я же остаюсь при тебе, в качестве связного и на случай, если тебя убьют. Мне поручено продолжить наблюдение за действиями войск на этом фронте. По легенде меня прикомандировали к вашей медицинской части, как помощь от экклезиархии. Неплохо, тогда пошли, представлю тебя одной из своих учениц, она как раз должна была освободиться. Алисия Ро 7537, талантливая девочка, я читала несколько ее работ по использованию местных растений для лечения, думаю, мы сработаемся. Хельга быстро влилась в рабочий процесс, завоевав уважение врачей своим профессионализмом, а своей добротой расположив к себе пациентов. Наступление продолжалось в старом темпе, передовые части, изредка сталкиваясь с незначительным сопротивлением противника. Некоторые подразделения даже переходили на нашу сторону, как только узнавали, что на нашей стороне экклезиархия, а местные правители точно еретики. Были, конечно, и засады, и попытки отравления родников и колодцев, но в целом все шло достаточно спокойно. Через 3 месяца нашими войсками было занято треть территории княжества, и проблемы возникали только в поселениях, где члены культа имели реальную власть, но это не спасало их, а только задерживало нас на пару дней. Хотя один случай запомнился особенно сильно, один из многочисленных городков, затерянный в бесконечных степях юга княжества, встретил нас абсолютной тишиной и запустением. При обследовании выяснилось, что все местные жители были ритуально убиты в особняке местного феодала. Не знаю, какую цель имел ритуал и сработал ли, но особняк сожгли вместе с трупами, под гимны об очищении. При дальнейшем обследовании городка были обнаружены немногие выжившие, это были исключительно дети, самым старшим среди них был мальчуган 9 лет, который вызвался говорить за всех. По его словам, недели 2 назад, барон начал сгонять всех жителей городка в свой особняк, его родители, как и родители выживших детей, заподозрив что-то недоброе, попрятали их, с наказом не высовываться, пока они не вернутся. Когда через неделю никто так и не пришел, самые храбрые или голодные из детей начали вылезать наружу. Увидев полностью пустой родной город, они в первую очередь проверили особняк барона. То, что они там увидели, изменило их. Новый, 9-летний староста, как самый старший, смог организовывать быт пары сотен детей, четверть из которых были младенцами, так, что все были до сих пор живы и не собираются умирать в ближайшем будущем. Связавшись со штабом и доложив о сложившейся ситуации, подразделению, которое я сопровождал, было приказано грузить детей на технику и эвакуировать их до ближайшей посадочной площадки. Путешествие военных с детьми по степям было достаточно интересным опытом. Женская часть подразделения была тут же назначена ухаживать за младенцами, к ним в помощники были прикреплены все девочки и мальчики, достаточно дееспособные для этого. Но так как для ухода за младенцами не требовались все дети, часть из них были назначены помогать солдатам в походной жизни, Трех мальчишек даже прикомандировали ко мне. Детишки оказались смышленными и к концу пути уверенно описывали принцип работы двигателя внутреннего сгорания, за что получили от меня небольшие значки в виде символа Adeptus Mechanicus. Примерно через полгода, после отправки моего первого сообщения в Инквизицию, на орбиту планеты начали прибывать первые войсковые транспорты, и прибывать в большом количестве. Помимо обычных полков имперской гвардии, в количестве 9 единиц, для ликвидации культов были присланы несколько тысяч сестер битвы и штурмовиков Инквизиции. После этого темп наступления сильно увеличился, теперь вместо постепенного продвижения по всему фронту, с захватом каждого отдельного поселения, стали наноситься массированные удары по крупным городам противника, где точно было известно о наличии еретического культа. И судя по сводкам, не зря. Пока войска княжества медленно продвигались, культисты проводили свои нечестивые ритуалы. Если я правильно распознал намеки Хельги, пару раз Инквизиции пришлось столкнуться с низшими демонами. Бои теперь шли не только на континенте Северной 4, но и по всей планете. Тысячи аристократов сменили свое место жительства с уютных особняков на камеры Инквизиции, где они, после тщательного допроса, рассказывали все, что знали о делах культа. Как итог, теперь наш мир уже нельзя называть феодальным, так как феодалов в нем почти не осталось, а губернатор, получив всю полноту власти над планетой, тут же повысил князей из своего закрытого клуба до наместников и серьезно увеличил их владения. К примеру, князь Михаил Ладов теперь управлял не только родным континентом, но и окружающим его с севера и запада крупным архипелагом. Для меня война закончилась как-то неожиданно, ни финального сражения, ни пафоса и превозмогания. Фактически, просто прилетели большие дяди и уничтожили всех плохих людей. Конечно, сейчас начнется самый сложный этап, а именно подтягивание гигантских территорий до приемлемого уровня развития и борьба с возможными восстаниями, но это уже рутина, а война закончилась всего за год, и есть у меня такое чувство, что во многом на это повлияло одно единственное сообщение, вовремя доставленное кому надо. На прощание флот провел орбитальную бомбардировку экваториальных островов, по личной просьбе губернатора, и только потом убыл. На планете же началась постепенно налаживаться мирная жизнь. Так как часть прибывших полков гвардии были ветеранскими, то есть большинство их представителей отслужило положенные 25 лет, часть солдат решила осесть на планете, где недавно они воевали. Узнав, что континенты Северной 4 находятся под управлением потомками выходцев с Вальхаллы, 267 полк вальхаллских ледяных воинов решил осесть именно здесь, а это почти 20 тысяч здоровых мужчин, которые в случае чего быстро вспомнят, с какой стороны браться за Лазган. Меня по прибытию обратно в анклав ждало два сюрприза. Во-первых, поступил приказ всем действующим техножрецам взять минимум двух учеников для оказания помощи местной администрации в освоении новых территорий, а во-вторых, у ворот анклава Механикус меня ждали трое мальчишек, которым ранее были подарены значки. Решив, что это знак судьбы, я сразу оформил их и незамедлительно приступил к их базовому обучению. Часть 25 путевая. Мирное время затягивало своим постоянством. После окончания завоевания мне, как специалисту широкого профиля, дали на выбор несколько заданий, причем все они были связаны со строительством инфраструктуры новых территорий. Просмотрев весь список, мною был выбран вариант с прокладкой железнодорожных путей, так как, прицепив к общему составу вагон, и в нем можно будет разместить мастерскую для личных нужд, и кельи для учеников, нельзя прекращать их обучение. Пока формировались строительные составы со всей необходимой техникой и персоналом, в том числе собирались специализированные строительные сервиторы, которых в будущем, при желании, можно будет использовать для ремонта путей. Материалом для них послужили пленные, которые были уличены в ереси, но их тела не были подвергнуты влиянию губительных сил. В этом была некая злая ирония, ведь абсолютное большинство орущих от боли и ужаса на хирургических столах были представителями аристократии, которые ни дня не работали на своей земле, а теперь, пока их органические части окончательно не выйдут из строя, они будут по-настоящему помогать своим бывшим подданным. С учениками все было и легко, и сложно. Главная их проблема была в том, что они ужасно читали и не могли нормально воспринимать текстовую информацию, что вынудило меня договориться, через родственников, о частных уроках с учителями из школы, которую я сам когда-то заканчивал. Но был у них и несомненный плюс, упорство и огромная выносливость, понимая, что сейчас от их старания зависит их будущее, и видя пример моих предыдущих учениц, с которыми мне приходилось достаточно часто встречаться, они рвали жилы. Будь их воля, они бы совсем отказались от сна и только учились, но зная о возможных проблемах в случае несоблюдения режима дня во время активного роста тела, я легкими разрядами тока отгонял учеников от учебных материалов. Девочки тоже приняли участие в подготовке новых техножрецов. Алисе было проще всего, работая, по сути, врачом ей было и чему научить, и чем занять учеников и учениц, которых она набрала в количестве 7 человек. Доминике же было сложно, игнорировать приказ она не могла, но чему учить даже не представляла, хоть у нее и были базовые знания, спасибо моему наставничеству, но все, что она может дать сверх этого, абсолютно бесполезно в нынешних условиях. Только после моего небольшого совета, что управление боевыми сервиторами мало чем отличается от управления строительными, только скоростью принятия решения и спектром задач, она все же взяла себе 2 учеников, но при условии, что отправится на прокладку железнодорожных путей со мной. На окончательное формирование строительного состава ушло почти 3 месяца, еще 2 недели мною проводились проверки всех его систем и только после этого поезд тронулся. По плану прокладывалось сразу 3 пути следующих параллельно, строительный состав шел по центру, а расходные материалы подвозились с боковых. Следуя заранее намеченному маршруту, который минимизировал количество препятствий при прокладке, в среднем удавалось проложить 20 километров путей в сутки, можно было и больше, но поставки материалов постоянно запаздывали. Путем нехитрых расчетов, получалось, что данная работа займет у меня минимум 3-4 года ежедневной работы. Но как говорили на старой терре, дорогу осилит идущий, поэтому все новые и новые километры путей оставались за мной. Пока часть моих вычислительных мощностей была занята управлением сервиторами, остаток был задействован в обучении как моих учеников, так и подопечных Доминики, для которой внезапно нашлось занятие по профилю. В лесах и холмах, помимо хищников, которые периодически нападали на рабочих и сервиторов, обнаружились недобитые остатки вооруженных сил свергнутых правителей. Не имея четкой организации и снабжения, они уже успели превратиться в обыкновенных бандитов, грабивших небольшие поселения, под предлогом борьбы с захватчиками. Поэтому Доминике приходилось постоянно проводить разведку вокруг путей и уничтожать обнаруженных хищников и банды. Но были в этом и небольшие плюсы: захваченных живыми бандитов отправляли в тюрьмы, как будущий материал для сервиторов, а трофей, в виде оружия и брони, использовались как учебный материал. Все захваченное было в просто ужасном состоянии и требовалось огромное количество усилий, чтобы привести собранное в приемлемый вид. Чем дальше уходили пути от бывших границ княжества Горное, тем больше становились задержки с поставками, когда простои стали составлять до суток, пришлось связываться с чиновником в администрации. После небольшого диалога, стало понятно, что руководить логистикой назначили крайне своеобразную личность. Это, конечно, был один из моих многочисленных родственников, но откуда-то набравшийся нездоровой спеси и гонору, он чуть ли не прямым текстом заявил, что мне нужно продолжать работать молча, и вообще я должен быть благодарным ему за то, что он тратит свое время на общение со мной. Просидев несколько минут перед погасшим экраном, собеседник прервал сеанс связи со своей стороны. Мною заново собиралась треснувшая картина мира. Может, я слишком идеализировал порядки в семье, но в детстве, когда пытались воспитывать меня, основным постулатом было то, что ладовы не лучше и не хуже своих подданных, а просто имеют больше возможностей и поэтому должны быть примером. Сейчас же мною наблюдалось обратное поведение, высокомерие по отношению даже не к рядовому жителю, а к члену одной из самых могущественных организаций Империума и банальное хамство. Решив, что самостоятельно отрывать ему голову все же чересчур радикально, мною был подготовлен развернутый отчет о состоянии дел на имя старейшины Михаила, с прикрепленной к сообщению записи разговора. Ответ пришел только через неделю, за которую количество поставок снизилось еще сильнее. В нем меня уведомляли, что ответственного за это направление сменили, и теперь все должно наладиться. Так и произошло, и теперь удалось нарастить темп строительства до 25 километров в сутки. Но мне было интересно выяснить подоплеку произошедшего, поэтому было решено связаться с Мариной, как с единственной, с кем я постоянно общался последние несколько лет. Сестра ответила достаточно быстро и подробно разъяснила ситуацию. В общем, все можно было свести к фразе, что в каждом стаде найдется паршивая овца, так и внутри рода есть небольшая группа его членов с завышенным самомнением, которые считают себя выше всякой челяди и активно продвигают идею начать наконец вести себя как нормальные аристократы. Обычно их ставят на низовые должности, от которых ничего не зависит, но в нынешней ситуации сложился огромный кадровый голод, поэтому даже таким, как они, начали давать ответственные посты. Разобравшись в ситуации, все вновь встало на свои места и мысли перестали путаться от нелогичных предположений. Следующие несколько лет слились в один постоянно повторяющийся день, пути прокладывались, угрозы устранялись, ученики учились. И только проложив последний метр железной дороги, оканчивающейся в бывшей столице княжества Холмовое, находящейся на побережье океана, можно было подвести окончательные итоги. За 3,5 года мною были соединены в общую сеть все крупные населенные пункты трети присоединенных территорий, задача была выполнена, и теперь мне можно вернуться в анклав и заняться своими проектами. Ученики за это время успели превратиться из детей в подростков и радовали своими успехами, под конец работы им даже доверялось руководить некоторыми этапами строительства, а еще они принимали активное участие в ремонте вышедших из строя механизмов состава. Не забывал я при этом и про личное развитие. Во-первых, чтобы внести разнообразие в монотонные дни, мы с Доминикой проводили спарринги на холодном оружии, иногда привлекая к этому учеников. А во-вторых, в вагоне, выделенном под мастерскую, стояло несколько железных коней, то есть сервиторов, которые были собраны на основе лошади. Это, конечно, было нелогично и даже немного по-детски, но я не смог удержаться, когда обнаружил готовые чертежи в базе данных. Через 2 дня мой вагон будет погружен на грузовое судно, направляющееся в порт у города Горный. Конечно, можно было отправиться по проложенным мною путям, но это заняло бы 3 дополнительных дня. Город Три Вершины, бывшая столица княжества Холмовое, до сих пор нес на себе следы войны. К примеру, бывший особняк княжеской семьи никто не собирался восстанавливать, и поэтому он так и стоял, выжженный очищающим пламенем, как безмолвное напоминание о судьбе всех еретиков. Однако остальной город выглядел намного лучше, горели электрические фонари, по дорогам ездили простые грузовики и автомобили, а количество детей до 3 лет не поддавалось подсчету. Остаток времени, до отбытия корабля, был потрачен на работы по установке и наладке прибывающего оборудования. Местный техножрец был пока не слишком опытен, и темп его работы оставлял желать лучшего, поэтому было решено немного ему помочь. Отплывал на корабле я не в одиночку, помимо Доминики и учеников, компанию мне составила Алисия с 4 подопечными, которая налаживала медицинское оборудование в недавно построенной городской больнице. Путь предстоял недолгий, всего 6 дней, но сам факт путешествия по воде заставлял немного нервничать. В случае затопления корабля меня утянет на дно вместе с ним, тело из металла не добавляло плавучести. Если бы это не был, на данный момент, самый быстрый способом добраться до анклава, то, пожалуй, мною было отдано предпочтение любому другому виду транспорта. Несмотря на мою паранойю, плавание проходило на удивление спокойно, корабль шел миля за милей, постепенно приближаясь к пункту назначения. До 4-го дня, вечером, когда солнце почти скрылось за горизонтом, визуальные сенсоры сервочерепов, которые постоянно наблюдали за округой, заметили вдалеке несколько объектов, которые двигались в нашу сторону. После сеанса связи с капитаном стало понятно, что к нам на перехват идут экваториальные дикари, которые, несмотря на свое название, успешно используют моторные лодки. Распечатав арсенал в моем вагоне, я начал вооружаться сам и выдавать оружие членам противоабордажной команды. Несмотря на все заверения учеников, что они готовы и могут помочь, их в принудительном порядке закрыли в трюме, под присмотром Алисии. Наблюдая за движением лодок, которых было больше 20, мною высчитывалась их траектория движения, и когда они приблизились на достаточное расстояние, в ближайшие полетели сгустки плазмы, посланные мною и Доминикой. Несмотря на достаточно низкую скорость полета снаряда, моторные отсеки лодок были полностью уничтожены с первого раза. Это не испугало дикарей, а наоборот раззадорило, и они прибавили ходу. Без особых проблем, хоть и не с первого попадания, были уничтожены еще 4 лодки, А потом случилось непредвиденное. На пути одного из плазменных сгустков встал здоровенный пират, и вместо того, чтобы упасть прожженным насквозь, вокруг него образовался силовой пузырь, который полностью отразил заряд. Не тратя время на перегрузку защитного поля, мы с Доминикой продолжили обстрел других плавсредств противника. Итогом стрельбы стало потопление половины флота и несколько десятков убитых на сохранивших плавучесть лодках. Остальные смогли успешно закрепиться под бортом корабля и уже начали закидывать кошки на борт. Несколько членов команды попытались вести огонь, свесившись с борта, но были почти мгновенно убиты гарпунами и утащены вместе с оружием вниз. Не интересуясь мнением капитана, мною было приказано всем матросам занять корабельные пристройки и оказывать поддержку огнем мне и когорте. Конечно, полноценной когортой назвать несколько десятков грузовых сервиторов было нельзя, но в ближнем бою они вполне смогут прикончить парочку противников.